Нет, Эдер, конечно, в принципе, тоже ничего. Но слишком уж толстый. Вся красота жиром заплыла. И чересчур серьезно он ведет себя для парня с такой детской внешностью. Шарлотта даже улыбнулась, вспомнив, как солидно он пытался выглядеть, аристократически откидываясь на спинку шикарного слоновьего кресла. «Да ведь он...» «Точно», — осенила Шарлотту, — «он старается вести себя, как те самые презираемые им крутые». Эдгар просто копия Хойта, раскидывающегося в персональном кожаном кресле в Сейнт-Рейвской библиотеке без книг. Оба они при этом тщательно изображают на лице полное безразличие к окружающим и ко всему происходящему. Безразличие — это самое точное слово, которое характеризует Хойта. И тем не менее, на самом деле далеко не все ему безразлично. И если он признавал что-либо или кого-либо важным, то действовал решительно и был готов на все, до чего ему было дело. Вспомнить хотя бы, как он полез в драку с парнем чуть ли не вдвое крупнее него по росту, и все ради нее. Шарлотта чувствовала себя смущенной. Но это не мешало ей летать, как на крыльях. Глава 21. Что с того? Следующее утро выдалось мрачным, сырым и промозглым. Резко похолодало, и к тому же подул сильный ветер. Ветер пронизывал человека насквозь, особенно если этот человек шел через главный двор не в самой длинной юбке. Что поделать, если твои единственные джинсы постираны и сохнут, а у тебя нет ни лосин, ни длинных шерстяных полосатых носков, какие носят школьницы, ни даже теплых колготок. В общем, оставалось только терпеть холодный ветер, продувавший, задувавший и выдувавший все тепло, которое теоретически могла бы обеспечить юбка, но та была самостоятельно укорочена, и от нее, прямо скажем, мало что осталось. Шарлотта подшила юбку на руках и сделала это довольно топорно. Дело в том, что мама никогда не настаивала на том, чтобы ее гениальная дочь, жизнь которой явно предстояло привести не в таком медвежьем углу, как округ Аллегани, слишком уж усердствовала в освоении таких высоко ценимых среди домохозяек навыков, как шитье и штопка. Но в конечном счете главным было не качество швейной работы, а возможность продемонстрировать всем свои стройные спортивные ноги. Шарлотта давно уже воспринимала это не как проявление тщеславия, а как жизненную необходимость. Впрочем, в это утро пронизывающий до костей ветер и холод, пробиравшийся чуть ли не внутрь ее тела, беспокоил Шарлотту меньше всего. Куда серьезнее, ее сейчас волновали мозговые зоны Брока и Вернике. Те самые участки мозга, где как раз и происходит высшая нервная деятельность. Об этом она узнала на лекции мистера Старлинга. В это промозглое утро она жаждала знаний. Вечер, проведенный с мутантами Миллениума, привел Шарлотту в особое настроение, которое в данный момент казалось ей чрезвычайно гламурным. Мистер Старлинг собирался посвятить сегодняшнюю лекцию, которую наверняка он будет читать в свойственной ему сократовской манере диалога со студентами, работам Хосе Дельгадо, настоящего гиганта современной нейрофизиологии, как профессор отрекомендовал студентам этого ученого. Честно говоря, Шарлотта недостаточно хорошо подготовилась к занятию. Вот спросит Старлинг ее о чем-нибудь, а она не будет знать, что ответить. Время-то не резиновое. Все эти посиделки в Сейнт-Рей, походы в спортзал, встречи с Хойтом и с Эдамом — все это рано или поздно должно сказаться на учебе. Еще месяц назад она бы шла на лекцию профессора Старлинга, проштудировав физиологические основы разума Хосе Дельгадо вдоль и поперек. Шарлотта была так поглощена своими мыслями о высоких материях, что даже не заметила, как, буквально скатившись по ступенькам Айлс-Холла, ей наперерез метнулась какая-то долговязая, явно превышавшая обычные габариты тень. Траектории их движения пересеклись у фонтана святого Христофора. Думая о своем, Шарлотта спокойно обходила огромную чашу по полукругу, как вдруг, откуда ни возьмись, на нее, словно орел на ягненка, спикировал Джорджо, огромный и... какой-то не такой. «Привет, Шарлотта!» В его улыбке она не заметила ни самодовольства, ни радости от неожиданной встречи. «А, привет!» Шарлотта на миг остановилась, но ее поза и сдержанная улыбка ясно давали понять, я тороплюсь, и мне некогда вести долгие разговоры. «Сработало, сработало. Чудеса еще случаются», — сказал Джорджо. «Представляешь себе, сижу я и думаю, вот бы встретить тебя снова. И вдруг смотрю, ты идешь.